Глава 18. Рептилия у Юсупова. Ворота отворились, и машина вкатилась на территорию. Перед нами через роскошную лужайку с неработающим фонтаном раскинулся громадный трехэтажный дом. Хотя нет, больше он походил на дворец. Боковые пристройки напоминали флигели, тогда как основной корпус представлял собой довольно современное здание. К опущенному стеклу пижона подбежал какой-то мужчина и объяснил, куда ехать дальше. Мы въехали на подземную парковку. Пижон достал свою сумку и мои пакеты. «Идем, нам на лестницу». «А куда дальше?» Я с волнением оглядывала машины паркинга. Громадные мерседесы, приземистые Порше. «Дальше встретит, идем», — скомандовал пижон. Мы поднялись наверх, толкнули дверь и оказались в громадном зале. «Приветствую, Денис!» – раздался голос Юсупова, спускающегося по лестнице. «Здравствуйте, Юрий Николаевич!» – кивнул пижон и указал на меня. «С Марсель вы уже знакомы?» «Марсель!» – повторил с восторгом Юсупов. «Не сомневался, что у вас будет непременно какое-нибудь необычное имя. Вас проводят в комнату, где вы можете расположиться. Мы ждем вас в каменном зале. Там Мариша устраивает карточные столы». К нам подошел мужчина, взял из рук пижона мои пакеты и проводил нас в комнату на третьем этаже. Когда он ушел, я посмотрела на пижона. «Что теперь?» «Надо спуститься вниз», — ответил он. «В карты играть?» — изумилась я. Пижон ничего не ответил, лишь, как мне показалось, состроил гримасу. Мы вошли в зал, где собралось человек 10 народу, и первое, что мне бросилось в глаза, так это на мгновение перекошенное злобой лицо Марины. Брюнетка наградила меня ненавидящим взглядом и, обратившись к пижону, сказала: «Рада видеть вас, господин Нечаев. Сожалею, что вы опоздали на завтрак. Однако вы сегодня в такой компании, что перед каждым приемом пищи лучше два раза подумать». В зале послышались легкие смешки. Эта гадина намекает на то, что случилось на балконе после ужина. Я с усилием закусила губу, чтобы не опуститься до банальной грубости. Надо сначала обдумать ответ, а потом уж. «Благодарю, Марина», — с улыбкой ответил пижон. «Не скромничайте. Уверен, все присутствующие сегодня на завтраке остались довольны вашим шефом без предварительных раздумий». «Ого! Так он что, на моей стороне?» Он перевернул выпад Марины, адресованный в мою сторону, будто она говорила про ее компанию. Он сделал вид, что подумал, что она усомнилась в своем же поваре. Неужели он ее на место поставил? Вот это поворот! Я заметила, как большинство гостей сначала с осторожным интересом следили за реакцией Марины, а когда ее не последовало, сделали вид, что обсуждают какие-то мелочи. Какие странные люди. Почему они не могут говорить открыто? Мои мысли прервал детский голос, вихрем ворвавшийся в наш зал. Мальчик, лет 8, черноволосый, кучерявый. С трудом затормозил у порога. «Папа! Пап! Когда он приедет уже?» Тут в кресле я увидела Юсупова. Он поднялся навстречу мальчику, раскрывая объятия. Ребенок остановился перед Юсуповым и выжидательно сверлил его глазами. «Он уже здесь», — улыбнулся Юсупов и повернулся к пижону. «Познакомьтесь с моим сыном, Денис. Это Вадим. Ему 9 лет, и он фанат трансформеров». «Как и я». В мимике пижона проскользнуло какое-то тепло. Или мне показалось? Мальчик явно хотел что-то сказать, но, пытаясь побороть стеснение, смолчал. «Хочешь познакомиться с моим Бамблби?» С легкой улыбкой спросил пижон. «Я знаю, что это просто машина». Мальчишка попытался изобразить надменность. «Но я бы правда хотел бы посмотреть». «Вы можете выкатить ее во двор», — сказал Юсупов. Но тут раздался голос Марины. «Ох уж эти мальчики!» Сделанной улыбкой воскликнула она. «Обо всем забывают, когда речь идет об их игрушках. Не вздумайте портить газон, дорогие!» Юсупов, казалось, не заметил высказывания жены и вместе с пижоном и сыном вышел из зала. Я поймала взгляд Марины и спешно отвернулась. Решив, что здесь натворю больше бед, если останусь, я поспешила вслед за мужчинами. Сначала я поднялась за жилеткой, с трудом отыскав комнату, что выделили нам с пижоном. Снова спустилась вниз и вышла на улицу. Желтый «Шевроле» был уже там, вопреки всем запретам Марины. Мальчишка то залезал внутрь машины, то выпрыгивал из нее и начинал носиться вокруг корпуса. Юсупов стоял рядом и, скрестив руки, с улыбкой наблюдал за сыном. «А это пятое поколение, да?» Услышала я голос мальчика, подойдя ближе. «Именно так», – кивнул пижон. «А вы видели когда-нибудь специальную Камара?» Мальчишка явно начал терять свою наигранную надменность. «Видел», – сказал пижон и прищурился. «И ты тоже видел». Глаза у мальчика распахнулись, и он непонимающе уставился на пижона. «Нет», – почти прошептал Вадим. «Только не говорите, что это...» «Шевроле Камаро SS Transformers Special Edition», – широко улыбнувшись, продолжил пижон фразу Вадима. «Видел эмблему на подлокотнике?» Мальчишка только восхищенно выдохнул, залез внутрь, вылез и вновь принялся бегать вокруг автомобиля. «А сколько лошадей?» Вынырнула его кучерявая голова где-то в районе капота. «Около 400». Снова улыбнулся пижон. «Марсель, вы тоже разделяете страсть Дениса?» Обратился ко мне Юсупов. «Какую?» Не поняла вопроса я. «В данный момент мы о трансформерах», – прищурился пижон. «А, ну да», – спохватилась я. «Честно признаться, не особо». «А что вы любите?» – спросил Юсупов. «Книги», – не задумываясь, ответила я. «Причем это меня уже подбешивает, так как порой последние деньги на них трачу». Я осеклась, так как увидела быстрый взгляд пижона и слетевшую с его уст улыбку. Видимо, в данной компании моя фраза звучала не слишком уместно. «В общем, я люблю книги», – заключила я. «Вы их просто коллекционируете или порой читаете?» Вопрос Юсупова поставил меня в тупик. «Ну, даже не знаю, как ответить». Я взъерошила свои без того растрепавшиеся волосы. «У меня просто есть по несколько изданий одних и тех же произведений. Не могу сказать, что я их перечитываю, но и сказать, что я их не читала, тоже не могу». Наш разговор прервал Вадим, который восхищенно начал докладывать отцу об увиденных фишках автомобиля. Но на вершину блаженства мальчуган отправил пижон, когда пообещал парнишке проехать 50 метров за рулем. «Конечно, если папа будет не против», – добавил Денис. «О, я умею!» – вскричал Вадим. «Пап, ты ведь разрешишь? Можно? Ты ведь меня учил!» «Ну хорошо», – улыбнулся Юсупов. «Только давай после обеда, а то нас скоро мама прибьет с тобой. Ты ведь ей еще обещал сыграть на пианино гостям». «А, да». Мальчишка заметно скис, но потом с надеждой посмотрел на пижона. «Но после обеда можно ведь, да?» Пижон кивнул и сел в машину, чтобы закатить ее в гараж. «Не стоит, Денис, оставьте здесь», — сказал Юсупов. Мы вернулись в зал с гостями. Марина воодушевленно слушала какую-то женщину с медными волосами, которая вещала у непонятной схемы в виде круга. «Юра!» Марина перебила женщину-оратора, обращаясь к вошедшему мужу. «Посмотри, Мадина составила мою натальную карту». «Очень рад», – ответил Юсупов и плюхнулся в кресло в углу, уставившись в телефон. «Мы можем составить карту и для вас». Услужливо улыбаясь, сказала медноволосая Мадина. «Хорошо», – кивнул Юсупов, не отрываясь от телефона. Я заметила, как у Марины, несмотря на четко выверенную улыбку, заходили желваки на лице. Сладким голосом, отправив ненавидящий взгляд мужу, она сказала. «Мадиночка, продолжай по мне. Юра потом закажет у тебя карту для себя. Ты ведь знаешь, бесплатное люди не ценят. Вот тут 6 планет входят в кардинальный крест. Я не удержалась и закатила глаза. Вот, значит, чем богатеи занимаются. Я взглянула на пижона. Он стоял неподалеку, прислонившись к колонне, и со скучающим видом смотрел на чертежи. Потом что-то сказал мужчине, стоящему рядом. Новоявленный собеседник что-то тихо ответил, и у них явно завязался диалог. Мне разговор было начинать категорически не с кем. Я отошла к небольшому дивану у стены и села на него. «Будешь взята в плен! Тут моя территория!» Я вздрогнула от внезапного шепота за спиной. Из-за спинки шелковой обивки диванчика показалась шевелюра Вадима. «Готова сдаться с условием пропитания», – прошептала я в ответ. «Да ты десептикон!» – прорычал мальчишеский шепот. «Скорее, рептилия обыкновенная!» – усмехнулась я и про себя подумала, что я именно рептилия. Кто еще мог согласиться припереться на эту сходку? «Ты за кого, рептилия? И что у тебя с рукой? Тебя пытали?» Настойчиво вел шепотом допрос Вадим из-за спинки дивана. «Я за мир и деревья», — ответила я, игнорируя вопрос про гипс. «Сражаешься на чьей стороне?» — не унимался мальчишка. «Не определилась еще», — прошептала я, развернувшись к спинке дивана. «Значит, мы должны ее завербовать». Юсупов приземлился рядом со мной. Я резко обернулась к нему. Зелено-серые глаза горели огоньками, чуть прищурившись. Я снова силой заставила себя отвести взгляд. Юсупов тем временем что-то говорил сыну, объясняя необходимость вербовки. «Надо выяснить, что она любит, и привлечь этим», — шептал отец сыну. Я не могла сдержать улыбки. Наш островок, которым оказался диван, так отличался от пафосного настроения в гостиной. «Ну, рептилия, признавайся, что ты любишь!» Прошипел голос из-за дивана. «Воу-воу, стой! Так ты ее отпугнешь!» Зашептал за диван Юсупов. «Надо втереться в доверие сначала!» Допрос перешел в иное русло. Я едва сдерживалась, чтобы не засмеяться в голос. «Дорогой!» Раздался вдруг голос Марины. «Послушай, пожалуйста, тут очень интересно!» «Секстиль от Плутона в 9-м доме говорит о моей тонкой восприимчивости». «Я знаю, милая», — громко ответил Юсупов. «Твоя восприимчивость усиливается каждые полгода перед неделями мода в Париже и Лондоне». В зале послышался смех. Марина изобразила улыбку, обнажая белоснежные зубы. «Спасибо, дорогой, за твою наблюдательность. А теперь нам пора переместиться, господа, в музыкальный зал». «Вадим очень хочет нам сыграть!» «Не хочу я!» Раздалось из-за дивана. Но Марина уже не слушала, агитируя публику делать заказ натальных карт у Мадины. Потом она направилась к нам. «Вадим, через 15 минут я хочу видеть тебя за роялем!» Процедила Марина и смерила меня взглядом, полным презрения. Но присутствие мужа не позволило ей сказать гадость, которая явно вертелась у нее на языке. «Иначе ты останешься без гаджетов и карманных денег». Марина удалилась, взяв под руку пижона и широко улыбаясь, что-то ему нашептывая. «Срочно! База!» – зашептал Юсупов за диван. «Вдруг она музыку любит? Надо выяснить!» «Эй, рептилия, музыку любишь?» Вновь раздалось из-за дивана. Я хрюкнула от сдерживаемого смеха. Настолько идиотской была ситуация. Марина с ее презрительными взглядами, парнишка, который называет меня рептилией, миллиардер Юсупов, шепчущий за диван сыну, как втираться в доверие. «Простите», — все еще улыбаясь, ответила я. «Музыку, да, люблю». «Значит, дай в честь нее концерт». Юсупов вновь свесился за спинку. «Говори, рептилия, кого хочешь услышать?» Вадим, склокоченный и важный, вылез из-за дивана и стоял передо мной. «Знаешь фильм старый «Беглецы» с Пьером Ришаром?» Мальчишка нахмурился, а Юсупов с интересом наблюдал за сыном. «Продолжай», – скомандовал Вадим. В этом фильме есть главная музыкальная тема. Тема Жанны и Люка. Вот я ее очень люблю. Мальчишка простоял передо мной секунды две и убежал. «Что-то не так?» Я озабоченно посмотрела на Юсупова. «Это мы узнаем совсем скоро», — прищурился он, и стоило нашим взглядом встретиться, как меня будто током ударило. «Что это со мной?» Я поспешно опустила глаза. «Идемте», — сказал Юсупов, вставая и протягивая мне руку. Я сделала вид, что не заметила его жеста, поднялась с дивана и пошла за ним.